На вырученные деньги были куплены несколько транспортников, и капитан, ставший к тому времени владельцем крупной компании, организовал конвейер по доставке элитных рабов. Ежегодно с земли вывозились свыше 30 тысяч человек, и продолжалось бы это и дальше, если бы на внезапно разбогатевшего деятеля не обратила внимание служба безопасности Союза кланов. Пришлось ему сдать источник своего дохода официальным структурам. Ну а случившееся дальше мне было уже известно. Война, результатом которой стало уничтожение моего народа. Вот только аграфы и тут просчитались. Их надежды с помощью землян активировать оборудование ушедших не оправдались. Слишком уж изменился генокод под воздействием внешних факторов и в результате смешанных браков. Зато биоискины из русских получались первоклассные. Нашел я и информацию о Ямантау. Смеялся долго, какие только версии не строились в 20-21 веках по поводу того, что же сокрыто под толщей горы. Кто-то писал, что здесь добывали уран, кто-то утверждал, что строит подземный город, писали о хранилище снятых с вооружения ядерных боеголовок и складах газрезерва. Некоторые со знанием дела говорили о командном пункте системы «Периметр», или, как ее еще называли, «Мертвая рука», а все оказалось гораздо прозаичнее. База атланов хоть и была законсервирована, но время от времени на ней проводились профилактические работы с помощью дроидов. Какое-то оборудование выходило из строя, и его было необходимо утилизировать, вездесущая пыль, опять-таки, ну и так далее. В итоге хранилище отходов переполнилось, и отвечающий за него Искин отправил сигнал на лунную базу патруля, чтобы оттуда прислали транспорт за мусором. Мусоровоз он таким образом вызывал. Ответа, естественно, не последовало. Это был конец 60-х, начало 70-х годов века по земному летоисчислению. Разгар холодной войны. СССР и США смотрят друг на друга через прорезь прицела, пальцы подрагивают на пусковых кнопках стратегических ракет. И тут средства радиоперехвата засекают непонятный упорядоченный сигнал, идущие откуда-то с Южного Урала, а потом еще один и еще один. И так несколько раз. В воздух был поднят самолет-разведчик с соответствующей аппаратурой, который локализовал источник сигнала. Им оказалась гора Ямантау в Белорецком районе Башкирской АССР. Главный Искин базы зафиксировал подозрительную активность на поверхности и заткнул не в меру активного коллегу, но было уже поздно. Саму гору и ее окрестности многократно прочесали силами армии КГБ. Сейсморазведка местности показала наличие под горой какого-то массивного объекта. В 1979 году были начаты работы по прокладке тоннелей к обнаруженной аномалии. Об истинных целях этих работ знали считанные единицы в руководстве страны и КГБ. Работяг, естественно, в известность никто не ставил. В итоге и появлялись различные версии. В конце концов раскопки привели к искомому. И тут работа встала. Несколько лет пытались всеми способами хотя бы поцарапать бетонопластовый монолит, но так и не смогли. И не мудрено. Вскрыть такое перекрытие можно лишь резаком, работающим на антиматерии. А тут еще и страна развалилась по швам, и все работы прекратили. Уже в начале 21 века была попытка возобновить раскопки, но руководство страны решило, что деньги, необходимые для этих работ, можно потратить и по-другому. Кстати, эхо последнего боя атланов с разведывательным кораблем аграфов раздалось в начале хаховика. 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в атмосфере взорвалась сошедшая с орбиты боеголовка аграфской торпеды, выброшенная взрывом с корабля и каким-то чудом оставшаяся на высокой орбите планеты. Что послужило тем фактором, что сбил ее с орбиты, теперь уже невозможно сказать. Может, это был пролетающий мимо обломок астероида, потревоживший тысячелетний сон смертоносного обломка, может, еще что, но факт остается фактом, бумкнуло не слабо. Глава 3. Гром над Луной. Свежий воздух пьянил и кружил голову. То ли от того, что я почти год дышал исключительно стерильным и абсолютно не имеющим никакого запаха воздухом, то ли от того, что здесь, на поверхности, уже больше 2000 лет не было никакой промышленности, загрязняющей атмосферу, а может, просто истосковался по виду изумрудно-зеленой травы и высоченных, царапающих небо кронами деревьев, но голова действительно закружилась. Встроенная в бронескаф аптечка тут же впрыснула в кровь нужные компоненты, а Элька пробурчала: «Ты бы забрал это опустил, а то неизвестно, что тут в воздухе летает. Так ты же сама меня уверяла, что все пробы на поверхности были взяты и никакой опасности не обнаружено. Еще и инъекции меня заставило сделать на всякий случай. Ну да, не обнаружено. Это я так, тоже на всякий случай», — начал оправдываться симбиот. «Ладно, проехали». Я все же опустил лицевую маску шлема и перехватил поудобнее плазган. Перед лицом тут же появилось уже обработанное изображение окружающего мира. «Молодец, Элька, работает. Что там наверху?» — спросил я, имея в виду обстановку за пределами атмосферы. Яхта «Аграфов» вышла на орбиту. Сейчас находится над Тихим океаном. На посадочной площадке 4 включился приводной маяк. Так что повезло, далеко ходить не надо. От симбиота так и лучилось довольство. Ей тоже не терпелось побыстрее подняться в космос. Да, симбиот. Сам по себе он уже настоящее чудо, особенно для меня, родившегося в Хахавеке, но то, чем он оказался в действительности, вот это действительно чудо. Расколол я его, вернее ее, довольно быстро, да она и сама не отпиралась. Тут нужно снова сделать экскурс в далекую историю погибшей цивилизации. Последний император Атланов был, как, впрочем, и все его предшественники, очень сильным псионом. Угадайте с трех раз, на какой планете они все родились. Правильно, на Тирре. Ее еще называли колыбелью императоров. Так вот, последний император обладал очень сильным даром предвидения. Еще задолго до известных событий, приведших к гибели Атланов, он почувствовал нависшую над его народом опасность. Вот только откуда эта опасность исходила, он так и не понял. Ну не от таких послушных и преданных слуг же и не от постельных игрушек. Так и не поняв природу нависшей опасности, он, тем не менее, предпринял кое-какие меры. Например, записал все знания и научные достижения Атланов в память мощного Искина, а заодно туда же записал свою психоматрицу. Последнее было процессом очень сложным и опасным. Обычно это делалось лишь для выдающихся Атланов и то в то время, когда они уже были, что называется, одной ногой в могиле. Достаточно сказать, что даже абсолютно успешно проведенная, такая процедура отнимала как минимум 50-70 лет жизни. При средней продолжительности жизни Атланов в 550-700 лет это было хоть и не критично, но достаточно ощутимо. Кстати, как мне сказал Искин, теперь я со своим модифицированным телом спокойно проживу около 1000 лет, если не засуну свою голову в самое пекло. Эта процедура не делала Искин копией личности, с которой записывалась на него психоматрица, но позволяла со временем, очень немалым, развиться в личность, похожую на личность оригинала. Ну а император, видимо, прекрасно понимал, что эти самые 50-70 лет жизни, что отнимает процесс скопирования, ему точно не пригодятся. Ну так вот, записал император все это в Искин и отправил его, Искина, а заодно и еще одну из последних разработок, биосимбиот, для лучшей коммуникации с Искином, на одну отдаленную планету. Снова угадайте, на какую? А на планете как раз закончили строительство новой исследовательской базы. Вот на нее-то и установили этот самый Искин в качестве главного управляющего, а базу по-быстрому вывели в резерв, законсервировали и стерли все упоминания о ней. База была укомплектована всем самым современным и лучшим на тот момент. Взять тот же телепорт, благодаря которому я выжил. Это была новейшая, только-только проходящая испытание разработка, основанная на технологиях гиперврат, только в уменьшенном, так сказать, формате. Когда произошел мятеж аграфов, и в материнской системе система контроля начала регистрировать массовую гибель Атлан, сработала еще одна разработка. Что-то вроде советской системы «Периметр» или «Мертвая рука». Едва погасла последняя отметка, показывающая живого атланина, как от ближайшей к местной звезде планеты в автоматическом режиме стартовало некое устройство, которое погрузилось в корону звезды и вызвало ее коллапс. Спустя менее суток после гибели в системе последнего атланина звезда превратилась в сверхновую, испепелив все в округе. Одновременно рванули все гиперврата, отрезая секторы и галактики друг от друга. А на далекой планете, забытой всеми, остался самый ценный клад во Вселенной. Шли годы и века. Искин наблюдал и фиксировал все, что происходило в Солнечной системе и на Тирре. Он был свидетелем того, как к планете подходили избитые корабли со спасшимися атланами и представителями других родственных народов. Он видел упадок цивилизации и гибель Атлантиды. После этого наблюдение стало возможным лишь с орбиты при помощи оставшихся там разведдронов. Вот вы видели Куликовскую или Бородинскую битвы, а Ватерлоо, или падение Карфагена, а я видел. Правда, запись велась сверху, но любой историк ха-ха или 21 века отдал бы любую руку или ногу на выбор, только бы ему на это взглянуть хоть одним глазком. Все это время Искин развивался, стремясь стать полноценной личностью. Как и любой личности, Ему было необходимо общение, а как раз с этим была проблема. Искин лунной базы представлял собой просто устройство на кристаллической основе, хоть и продвинутое, но все же устройство, да и с ним выход на связь был не чаще одного раза в 150-200 лет. Все остальное время Искин находился в некоем подобии сна. Какое же счастье он испытал, когда его чувствительные сенсоры уловили первую передачу по радио. Начался новый этап в, так сказать, жизни Искина. Он впитывал всю доступную информацию, какую только мог перехватить. К тому времени на орбите уже не осталось дронов, и приходилось довольствоваться лишь радиоперехватом без визуализации. Он беспристрастно фиксировал радиопереговоры, мгновенно дешифровывал тайные сообщения. Когда началась Вторая мировая война, Искин отреагировал на это спокойно. Ну, война и война. Много он таких повидал на своем долгом веку. А вот когда Германия напала на СССР, которому Искин особенно симпатизировал, как и Российской империи, и Русскому царству, и княжеству до этого, так как это были потомки истинных атланов, в, даже не знаю, душе, что ли, у него все перевернулось. А услышав мелодию и слова песни «Вставай, страна огромная», как потом он признался, захотелось взять в несуществующие руки оружие и идти защищать свою родину. Он так и сказал, свою. К тому времени Искин уже осознавал себя русским. Он мне давал послушать некоторые перехваченные радиограммы. Я, крепость, веду бой, погибаю, но не сдаюсь, вызываю огонь катюшами на себя. Прощайте, товарищи. У меня кулаки и сердце сжимались и хотелось встать плечом к плечу с этими великими воинами. Но оставалось только слушать, не имея возможности чем-то помочь. Я спросил Искина, почему он не вышел на связь или каким-то иным образом не помог нашим. Да просто глушил немецкие радиостанции хотя бы, ведь имел такую возможность, на что он ответил, что возможность-то он имел, но запрет, прописанный на программном уровне, запрещал без прямого приказа живого разумного выходить с кем-либо на связь и каким-либо образом вмешиваться в происходящее. Нарушение этого запрета привело бы к разрушению личностной матрицы Искина и уничтожению всей хранящейся в нем информации. Сообщение Левитана об окончании войны Искин встретил ликованием. Еще большее ликование вызвали у него известия о запуске первого искусственного спутника Земли и первого космонавта. Цивилизация, возрождаясь, вновь сделала первый шаг на дороге к звездам. Полет американцев к Луне вызвал опасения. Возникла реальная опасность обнаружения лунной базы атланов. Она хоть и имела самые совершенные системы маскировки, но в каком состоянии находятся эти самые системы, Искин не знал. Пришлось вне графика выходить на связь с Искином базы. К счастью, длившийся доли секунды обмен информпакетами никто не засек, американцев с Луны банальным образом шуганули. Искин базы включил пси-излучатели, и астронавты почувствовали чувство тревоги, перерастающее в панику. И так каждый раз, когда американцы высаживались на спутнике Земли. В конце концов программу «Аполлон» свернули, и стало поспокойнее. И если бы не слишком активные Искин системы утилизации, то исследовательскую базу еще много столетий никто бы не обнаружил. Появление интернета стало еще одним поводом для радости. Потоки информации хлынули в бездонные хранилища памяти Искина. Правда, довольно скоро пришлось ставить фильтры, потому что количество мусора, простеньких, но оттого не менее неприятных компьютерных вирусов, да и просто банальной порнухи превысило все пределы. Прилет аграфов Искин встретил настороженно. Была надежда, что их мировоззрение за тысячи лет изменилось, но, увы, они и остались прежними. Искину хотелось буквально кричать, что же вы, люди, делаете-то, ведь это же враги. Был момент, когда он плюнул было на все и уже собирался выйти на связь и предупредить землян, но было уже поздно. Аграфы нанесли свой удар, и вновь, как когда-то в Великую Отечественную, русские встали грудью на защиту своей земли, и вновь в эфире послышались сообщения «Погибаю, но не сдаюсь. Прощайте, мужики, будем жить, иду на таран». Первый удар русские отбили. Совершенно неожиданно к ним присоединились все те, кто не покорился пришельцам. Немцы массово переселялись в Россию. Поляки, идущие все время в кильватере своих американских хозяев, сдавшихся на милость аграфам, попытались было этому помешать, но были буквально втоптаны немцами в грязь. Второй удар, последовавший через несколько лет, был страшен. Вновь у Искина возникло желание выйти на связь, но это уже ничего бы не изменило. Тем более, что в медкапсуле медицинского блока находился прямой потомок атланов, и отключение Искина привело бы к его гибели. Хотя земная цивилизация и погибла, но на орбите остался коммуникатор аграфов, благодаря которому поддерживалась связь со всем остальным содружеством. К своему удивлению, Искин обнаружил, что вся начинка коммуникатора собрана на основе атланских технологий многотысячелетней давности. Даже программный код был идентичным. А уж незаметно войти, можно сказать, в родную калитку, от которой у тебя есть все ключи, труда не составило. Так у Искина появился доступ в Галанит, и он принялся буквально потрошить серверы государств Содружества и в первую очередь аграфов. Делать это было нетрудно, так как аграфы там везде успели подсуетиться, и все оборудование было их производство, естественно, все с тем же старым атланским программным ядром. Вот такая история. Ну а расколол я Искина довольно просто. Я хоть и не знаток в области искусственного разума, но даже мне было понятно, что у него просто не может быть эмоций. А они у Искина то и дело проявлялись. Как он мне потом признался, расслабился за тысячелетия одиночества. Ну я как-то и спросил его напрямую. А ведь ты не простой Искин. У Искина, как я понимаю, не может быть эмоций, а у тебя они постоянно проявляются, особенно когда ты рассказываешь о каких-то событиях прошлого. Так кто же ты на самом деле? В ответ и услышал эту историю. Причем здесь симбиот? Просто Искин скопировал свою личность в симбиота и установил его мне. Только, так сказать, в женском обличье. И теперь у меня в голове есть свой помощник и советник, который положительно и даже с радостью воспринял мою идею начать против аграфов партизанскую войну. После этого и началась моя учеба. Хотя нет, вначале я просто не отходил от пищевого синтезатора. После того, как были синтезированы картриджи для медкапсулы, я опять залег в нее на 10 дней. За это время мой организм окончательно был приведен в норму. О своих ощущениях после того, как я вылез из медкапсулы, стоит сказать отдельно. Я буквально летал. Во всем организме было неописуемое ощущение легкости. Искин сказал, что это пройдет, и со временем я привыкну. Ну а пока меня ждала учеба, кристаллы с базами знаний я буквально глотал. Усваивались они практически мгновенно, а для закрепления навыков к моим услугам была тренировочная капсула. Да, так учиться можно. Пара минут на то, чтобы знания с кристалла записались в мозг, несколько часов в тренажере, и ты уже готовый специалист. Таким вот образом я изучил базы по легкому оружию, маскировке, ближнему бою, оказанию медицинской помощи, устройству бронескафа и космического скафандра, навыки передвижения в безвоздушном пространстве в условиях отсутствия гравитации, ориентирование на поверхности планеты и в космосе, управление спасательным ботом и легким космическим истребителем. Все бы хорошо, но голова после такого интенсивного обучения болела просто зверски. Искин сказал, что лучше такую боль перетерпеть, так как в медкапсуле от нее хоть и избавишься быстро, но можешь потерять часть вновь приобретенных знаний. Пока я учился, строительные дроиды пробивали проход на поверхность. Вскоре их осталось только два. Тысячелетия все же сказались на них, хотя дроиды и находились на консервации. Темп работ значительно снизился. До поверхности смог пробиться лишь один, да и тот последние метры едва шевелил своими манипуляторами. Они ведь не просто рыли тоннель, они еще и смонтировали в нем несколько шлюзов и антигравитационный подъемник. План наш заключался в выходе на поверхность, захвате аграфского пассажирского бота, которым обычно доставляют с орбиты на поверхность желающих поохотиться, и визите на лунную базу атланов. По словам Искина, там должен находиться атланский крейсер, прибывший одним из последних. Корабль был в ужасном состоянии, зиял многочисленными пробоинами, и поэтому его поместили в ремонтный док. Судя по снимкам лунной поверхности, сделанным в 20-21 веках и в годы войны с аргафами, база не должна была существенно пострадать. Так что шансы на то, что крейсер находился там, были очень большими. А уж если он действительно там, то его давно уже привели в идеальное состояние. Раз 100 уже как минимум. Ну а кроме крейсера на базе должны были быть боевые базы знания и в том числе базы для управления самим крейсером. И вот я на поверхности Земли. Окружающий ландшафт совершенно не был похож на памятный мне. Гор почти не было, лишь небольшие холмы, поросшие густым лесом. Биосканер показывал, что живности в округе было в изобилии. От самой Ямантау также остался лишь высокий холм. Как сказала Илька, аграфы, когда в конце войны проводили окончательную зачистку планеты, влепили в гору парочку термоядерных зарядов. На всякий случай, ни реки Белой, ни находившегося на ее берегах моего родного Белорецка не было вообще, даже следов никаких не осталось. Это я увидел с помощью разведдрона. А причина того, что я сейчас здесь и дышу чистым свежим воздухом, находилась на орбите. Пару дней назад Искин с помощью аграфских зондов засек выход из гиперяхты, точно такой же, на каких сюда, на Землю, прилетали поохотиться и поразвлечься аграфы. Это был шанс. Главное, теперь незаметно захватить бот и на нем добраться до яхты. Можно, конечно, и до Луны долететь, но тогда с яхты заметят и поднимут тревогу, а нам этого не надо. Так что придется захватывать и яхту. До посадочной площадки, обозначенной у аграфов как 4, добрались довольно быстро. Встроенный в бронескаф экзоскелет позволял развивать скорость бега до 60 км в час, а с антигравитационным поясом так вообще можно было лететь на высоте до 50 метров со скоростью до 250 км в час на расстоянии в 500 км, или спрыгнуть с высоты в 10 км и плавно, как на парашюте, приземлиться. Классная штука, я вам скажу. Я успел занять позицию как раз перед самым приземлением бота. Площадка функционировала в автоматическом режиме, так что Искин сказал, что перехватит управление охранным комплексом и подчистит все логи. Неизвестно почему, но аграфы не любили долго находиться на Земле и в Солнечной системе. Прилететь на 1-2 недели могли запросто, но не дольше. Потом у них появлялось чувство дискомфорта, которое становилось все сильнее, и которое не могла купировать ни одна медкапсула. У них было даже что-то вроде тотализатора, кто дольше пробудет на Земле. Пассажирский аграфский бот завис над самым краем площадки и плавно опустился на выпущенные опоры. Тут же распахнулись створки грузового отсека, и по опущенной опорели на землю шустро сбежали несколько дроидов. Несколько минут, и вот уже на травке рядом с пластобетоном посадочной площадки установлен расшитый какими-то узорами шатер, расставлены столы и раскладные кресла. На столах появились многочисленные бутылки, фужеры, тарелки с закусками. В общем, все для приятного отдыха. Сами аграфы еще не появились. Видимо, ждут, когда механические слуги все подготовят. А я тем временем выпустил микродрона-взломщика. У меня их было несколько, и я назвал их тараканами. Они и по виду, и по размерам напоминали этих вездесущих насекомых. Ну, может, были чуточку крупнее. Вот таракан подобрался к одному из аграфских дроидов и шустро забрался ему под кожух. Дроид на мгновение замер, а затем развернулся и, быстро перебирая своими лапами-манипуляторами, взбежал по аппарели и скрылся в недрах бота. Для взлома систем бота мне нужен был непосредственный контакт с его Искином. Сейчас дроид подключится к одному из входных портов, и уже мой Искин примется за работу. О том, что меня обнаружат, я не беспокоился. Ни одна аграфская система безопасности не в состоянии пробить древнюю атланскую систему маскировки. Меня можно увидеть разве что визуально, но и это проблематично. Адаптивный камуфляж надежно скрывал меня среди высокой травы и кустарника. И вот, наконец, по пассажирскому трапу на землю спустились они, аграфы. Двое мужчин и две женщины. Хотя их принято называть несколько по-другому, но мне так привычнее. Да, красивые, сволочи. Высокие, стройные, с большими глазами и тонкими пальцами, с голубоватым оттенком кожи. И не только женщины-аграфки, но и аграфы. Умели же делать наши древние предки. Кстати, у аграфов сексуальная связь между партнерами одного пола считается нормой. Аграфы тем временем расположились за столиком и наполнили бокалы каким-то напитком янтарного цвета. Наблюдать за ними было удобно, так как по их приказу дроиды подняли боковые пологи шатра. Я прибавил громкости на внешних микрофонах. Разговаривали они на своем, аграфском языке. Ну что же, блистательные, вот мы и на запретной планете. Один из аграфов встал и с изяществом поклонился дамам. Нас ждет чудесный отдых и чудесная охота, как во времена эпохи разобщенности, лишь с помощью луков и стрел. Здесь обитает множество дичи, и вся она наша. Но это завтра, а сегодня мы будем веселиться. Он поднял бокал и с изяществом отпил из него глоток. Блин, они и гадят, наверное, тоже изящно. Я аж мысленно сплюнул. Вот что за чепуха в голову лезет в самый неподходящий момент. Я слышал, блистательный Кейларий, вы уже бывали здесь? Спросил второй аграф. О, да, оживился первый. Это было сразу после окончания академии. Отец оплатил мне тур на эту планету. Тогда это стоило значительно дешевле, чем сейчас. Хорошо еще, что червоточина уже нормально функционировала и не было риска пропасть в гипере. Да, Искин рассказывал мне, что буквально через несколько лет после окончательной зачистки Земли от ее разумных обитателей в Солнечной системе открылась червоточина, и вела она в одну из пустынных систем вблизи от сектора Аграфов. Теперь путь до Земли занимал не несколько лет, а всего лишь неделю. «Ой, правда», — вскинулась одна из Аграфок, — «так все подорожало. Недавно купили партию рабов, так цена за них была в полтора раза дороже, чем за предыдущих. Мой братец изрядно расстроился, когда узнал, что уже не сможет так часто покупать рабынь для своих забав. Теперь ему придется быть с ними поосторожнее, а не использовать лишь по разу и после отправлять в утилизатор. Отец просто не даст ему столько денег. Бедняжка, как он теперь будет?» Она задорно рассмеялась. «Твой братец Элиссия найдет, где и с кем ему развлечься». Вторая Аграфка лениво махнула рукой. «В крайнем случае слетает в сектор хумансов и там наберет себе очередных одноразовых игрушек в их борделях. Но продолжайте, блистательный Кейларий, мы вас, кажется, перебили. Благодарю, сиятельная Фалилия». Аграф вновь изящно поклонился. «Ну так вот, я прилетел сюда, предварительно поставив на себя крупную сумму в тотализатор, и могу с гордостью сказать, что продержался здесь целых 3 стандартных декады. Правда, сразу по возвращении пришлось проходить долгий курс реабилитации, но выигрыш того стоил. А правда, что раньше на этой планете обитали те самые руисцы. Та, которую назвали Элиссия, аж подалась вперед, опрокинув по пути бокал на стол. Правда, отрезал Аграф, имя которого пока я не слышал. Похоже, он был старше остальных в этой компании как по возрасту, так и по положению. Только не руисцы, а руссы. Это была их планета. Вернее, не только их, но и нескольких других народов. И нашим предкам пришлось очень постараться и пролить много своей драгоценной крови, чтобы решить с ними вопрос. Руссы были ценным материалом для наших искинов. Рабы, правда, из них были откровенно плохие, в отличие от других их соседей по планете, постоянно бунтовали. Один из моих предков сколотил неплохой капитал на них. Он сумел вывести отсюда больше 100 000 руссов и впоследствии выгодно продал их совету кланов. Так и появилась наша семейная корпорация. А я видела голофильм, где эти самые руссы пожирали несчастных аграфов, но перед этим жестоко насиловали. Ох, это так возбуждает. Элиссия аж глаза зажмурила от удовольствия. Конечно, правильно, что их всех уничтожили и переработали, но иногда так хочется оказаться в их грязных кровавых руках, чтобы они срывали с меня одежды и жестко насиловали. Ах, вот суки, меня аж трясти стало от ярости. Будет тебе, тварь, жестокость, подожди еще чуток. Пока аграфы весело обсуждали, кто и в каких позах хотел бы быть изнасилован кровожадными руссами, я буквально по миллиметру приближался к шатру. Когда я подполз к одной из стоек, Элька наконец-то сообщила, что Искин бота взломан и полностью под контролем. На яхту идет обычная телеметрия. Ну что же, мой выход. Здравствуйте, мальчики и девочки. Я встал с земли, и шлем скафандра стек на затылок. Ваши фантазии сейчас сбудутся. 4 выстрела Станнера в откровенно офигевшие лица аграфов. Хотя нет, вон, в глазах неизвестного мне аграфа начали появляться проблески животного ужаса. Похоже, он знает поболее остальных о том, кто такие руссы. А может, сыграло роль то, что говорил я на атланском языке, который, слегка видоизмененный, в настоящее время был языком аграфов. Дроиды разложили на земле в ряд всех 4 парализованных аграфов. Легкое полупрозрачное платье у той, которую называли Элиссией, задралось до самого пояса, обнажив умопомрачительно стройные ножки, и в общем, нижнего белья у нее не было. Где-то в глубине сознания даже мелькнула мысль воспользоваться ею так, как она только что мечтала, чтобы, как говорится, напоследок порадовалась девка. Но мысль как мелькнула, так и пропала, стоило лишь вспомнить, что эти твари сделали с моим народом. Нет, ребятки и девчатки, пощады никому из вас не будет, ни старым, ни малым. Командор, допрашивать будешь или сразу в расход? Раздался в голове голос Эльки. Вот ведь еще, я же теперь не абы кто, а командор атланской армии. Это что-то между капитаном первого ранга и контр-адмиралом по-нашему. Пришлось проходить обучение и аттестацию, так как командовать такой базой, а вдобавок еще и лунной базой патруля, никто ниже чином просто не имел права. Формально и присвоить мне это звание могли лишь в Адмиралтействе на Атлании. Но Атлания сгорела дотла после взрыва звезды. Однако лазейка нашлась. Искин, в котором была психоматрица последнего императора. А слово императора есть закон. Вот Искин и присвоил мне это звание. Теперь могу командовать базой или эскадрой. А надо допрашивать, ответил я вопросом на вопрос. Ну, в принципе, как хочешь. Я их сетки взломала и скачала всю информацию. У той, на которую ты пялишься, ничего интересного. Если ты не интересуешься новинками моды, тусовками и ценами на тряпки и брюлики. Элька явно нахваталась выражения из земного интернета, хотя счетец в банке довольно приличный. Папаша у нее владелец шахтерской компании. Вторая девица, хотя ей уже за сотню лет, такая же пустышка с таким же пухлым счетом в банке. Тот, который Кейлари, владелец сети развлекательных заведений. Тоже, в общем-то, ничего интересного. Разве что у тебя теперь есть скидка в 99% во всех этих борделях и казино. Я аж поперхнулся от такой новости. Ну, Элька, ну, зараза такая. Приколистка, блин. А вот четвертый, очень интересный тип. Достаточно сказать, что у него как минимум два десятка имен. Сотрудник аграфской службы безопасности. Накосячил в последней операции, чем вызвал серьезное недовольство со стороны своего начальства и поспешил спрятаться на земле, пока шум утихнет. Информация на его сетке была многократно закодирована, но код довольно примитивный для меня. Доступ ко всем их счетам у тебя теперь тоже есть. Кстати, на яхте, которая болтается на орбите, осталось два члена экипажа, пилот и техник. Пилот числится агентом этого супчика. Так что с ними делать будем? Взломать аграфские нейросети для Эльки, атланского биосимбиота, проблемой не было. В свое время атлане разработали для своей прислуги специальные нейросети с ограниченным функционалом, к которым сами имели полный доступ. Аграфы же смогли их скопировать, оставив основу без изменений. Сами атланские нейросети оказались им не по зубам. Содружеству же они продавали еще более простые нейросети, но основа их, опять-таки, была еще та, созданная атланами. Да, вопрос довольно интересный. С одной стороны, твари они еще те, а с другой, что-то меня перспектива вот так, за здорово живешь, убивать безоружных и беспомощных как-то не прельщало. Да противно было, если проще сказать. Я стоял и покачивался с пятки на носок, обдумывая сложившуюся ситуацию. Командор, вспомни хронику, прошелестел в голове голос Эльки. Да, хроника. То, что запечатлели камеры во время боев и в тех местах, где аграфы порезвились с мирным населением. Меня аж передернуло от воспоминаний. Эль, у них же вроде мечи должны быть всегда с собой, мечи в боте, но твоя идея мне не нравится. Зачем так рисковать? Ты не имеешь права погибнуть. Ты, последний носитель генома атланов. Да ты, в конце концов, последний русский. Элька сорвалась на крик, чего я за ней никогда не замечал. А ну молчать, Биошиза, рявкнул я в голос. Я, русский. Тут ты правильно заметила. А мы, русские, не воюем с безоружными. Так что дай команду дроиду, пусть тащит мечи сюда. Один из дроидов как-то нехотя поковылял в сторону бота и вскоре вернулся, неся пару аграфских мечей, чем-то напоминающих японскую катану. Приведи их в сознание, но оставь неподвижными, отдал я команду. Из ячейки на поясе бронескафа выскользнул меддроид и, шустро перебирая своими шестью лапками, направился к лежащим аграфам. Через минуту все четверо пленников пришли в себя и с ужасом смотрели на стоящую перед ними фигуру в скафандре неизвестной конструкции. Вернее, одному из них такой скаф как раз был известен, так же как было известно, кому он принадлежал. И это знание вселяло цепенящий ужас еще больше. «Я вижу, кое-кто из вас узнал этот костюмчик». Я смотрел на них с улыбкой, которую милой не назвал бы даже самый распоследний оптимист. Я дал мысленную команду, и бронескаф разошелся спереди на две половины. Увиденное привело избэшников еще большее смятение. Комбинезон на мне был форменный, со знаками отличия командора атланской армии. «Они вернулись», — чуть слышно прошептал он. «Кто вы такой?» — завопила Фалилия. «Освободите нас немедленно, и вас казнят быстро. Иначе пожалеете, что на свет родились. Да ты знаешь, на кого ты напал», — завизжала Элиссия. «Мой отец с тебя с живого будет медленно кожу снимать, а я буду на это смотреть и наслаждаться твоими воплями, хуманс. Весь твой род будет умирать в мучениях». «А ну заткнулись», — рявкнул я. «Вы, эльфские подстилки, созданные лишь для того, чтобы ублажать своих истинных хозяев, еще будете мне угрожать. Мой род жил на этой планете тысячи лет и был уничтожен вами. Но вы просчитались. Нас, русских, еще никто не смог победить. Мы вернулись, и пришло время вам платить по счетам. Но вам повезло, вы не увидите гибель своей цивилизации. Ты, рус, скорее даже не спросил, а констатировал СБшник. Но откуда у тебя экипировка атлов? Удивлен, я не скрывал сарказма. Во-первых, не атлов, а атлан. Ты должен знать своих хозяев, эльф. Последнее слово я презрительно выплюнул. А во-вторых, мы, русские, прямые потомки атлан. Так что ответ вам держать за гибель сразу двух народов. А-а-а, завопил Кейлари, отпустите нас, возьмите все, что захотите. Я отдам вам все свои деньги, отдам все счета. У меня много денег, очень много. Все, все заберите, только пощадите. Нет у тебя больше никаких счетов, Кейлари, как и у всех остальных. Я с презрением смотрел на хнычущего эльфа. И если ты надеялся на тайничок на астероиде, то его тоже у тебя больше нет. Так что заткнись и прими смерть от руки своего господина молча. Я дам вам, двум эльфийским уродам, шанс. Вы возьмете свои мечи и попытаетесь меня убить. Если у вас это получится, то вы свободны и спасете своих спутниц. А если нет, то... Я многозначительно замолчал. Почему я не боюсь биться с ними на мечах? Наверное, потому, что для получения офицерского звания в армии атланов надо было обладать очень многими навыками, одним из которых был бой на мечах. В вирт-капсуле меня сотни раз буквально в капусту шинковали, но все же я смог сдать этот экзамен. Да, эти атланские мечи. Я когда впервые увидел их, то у меня буквально челюсть отпала. Кто видел «Звездные войны», тот меня поймет. Это был один в один световой меч киношных джедаев, только назывался энергомечом и представлял собой устройство в виде рукоятки, в которой находился генератор плазмы и стабилизатор энергополя. Как признался Искин, у него у самого чуть весь кристаллический мозг не вскипел, когда он впервые увидел этот фильм в интернете. Мечи, корабли, орбитальная крепость в виде звезды смерти, все было практически, за мелким исключением, идентично технике атланов, вплоть до фирменных джедайских примочек типа «это не те дроиды, которых мы ищем». Единственное объяснение, какое смог найти Искин, это генетическая память предков. Ну а аграфская школа мечевого боя, как говорится, против атланской не плясала. По моей команде меддроид вколол пленникам по инъекции, и они вскоре зашевелились под прицелом их же охранного дроида. Первым поднялся СБшник. Я взял один из аграфских мечей, а второй ногой пнул в его сторону. СБшник поднял меч и посмотрел на сидящего на земле и размазывающего по лицу сопли и слезы своего собутыльника. Да, явно не боец. Момент атаки я едва не прозевал. Если бы не мое улучшенное восприятие, то тут бы моя жизнь и закончилась. Аграфский меч со свистом рассек воздух вплотную к моей голове. Все, пора браться за дело всерьез. Я позволил эльфу провести еще пару безрезультатных атак, а потом просто и как-то буднично отсек ему голову. И ни одна клеточка души у меня не шелохнулась от осознания того, что я так варварски лишил жизни разумного. А ведь когда-то я даже курицу зарубить не мог, настолько мне было ее жалко. Голова аграфа покатилась по траве, а тело, постояв еще мгновение, рухнуло под ноги троих его соотечественников. Мгновение, и над округой раздался оглушительный визг. Причем визжали все трое пленников, и тот, который был вроде как мужской особью, визжал как бы не громче всех. Слушать я этот концерт не стал и тремя молниеносными движениями отправил всех троих следом за первым их соплеменником. Отдав приказ дроидам загрузить тела в бот и сворачивать лагерь, я влез в свой, ставший уже привычным, бронескаф. В последний момент я поднял меч своего противника и проткнул им тела его спутников, чтобы натекло крови. Искать их будут по-любому, не из простых семей они были, так пусть думают, что спятивший сотрудник СБ их убил и скрылся в неизвестном направлении на яхте. Мне пока рано раскрываться. Ну а следы, в том числе и кровь СБшника, дроиды подчистят так, что ни одна ищейка аграфская не найдет. Яхту захватить получилось как-то буднично. Бот влетел в раскрытые створки ангара. Никто никого не встречал. Искин яхты был взломан быстро. Оба члена экипажа занимались любовью в каюте пилота. Кстати, оба были мужского пола. Охранный дроид произвел несколько выстрелов из станнера, а затем выстрелил каждому в нейроразъем на затылке, превращая их мозги в бесполезную субстанцию и выжигая нейросеть. С помощью Искина яхты вскрыли все сейфы и тайники, и я стал обладателем нескольких десятков банковских чипов на предъявителя. От имени убитых мной аграфов перевел все средства с их счетов на обезличенные чипы. Деньги мне пригодятся, когда отправлюсь в Содружество. Драгоценности и личные вещи брать не стал. Мне не нужно, чтобы появились какие-либо зацепки у тех, кто будет расследовать исчезновение аграфов. С борта яхты связался с Искином лунной базы патруля, и он, подтвердив мои полномочия, сообщил, что в ремонтном доке находится полностью исправный средний крейсер. С души прям камень свалился. Была хоть и небольшая, но вероятность того, что либо Искин откажется мне подчиняться, либо с крейсером будет что-то не в порядке. В качестве запасного варианта рассматривал даже использование аграфской яхты. Я сидел в пилотском кресле бота и смотрел на разгоняющуюся в сторону солнца яхту. Вот, набрав скорость, она исчезла во вспышке гиперперехода, чтобы через мгновение вынырнуть в недрах звезды и раствориться там навеки. Только после этого я наконец-то обратил свой взор на Землю. До этого все времени на это не было. Боже, как она прекрасна! Зелено-голубая планета в обрамлении белоснежных облаков. Она очень похорошела после исчезновения людей. Проплешины городов покрылись лесами, океаны, моря и реки очистились от мусора и уродливых пятен разлитой нефти. Теперь на планете царство зверей и птиц. На ночной стороне на поверхность смотреть было немного жутковато. Ни одного огонька внизу. А я ведь помню снимки с орбиты сияющих ночными огнями мегаполисов, тонкие ниточки освещенных автомагистралей. Даже грустно стало. Мы, люди, конечно, изрядные свиньи, загадившие планету, но без нас, людей, Земля смотрелась как-то сиротливо. Вздохнув, на такой грустной ноте я направил бот к Луне. Учиться, учиться и еще раз учиться военному делу настоящим образом. На лунной базе я провел 3 долгих года. 3 года непрерывного обучения, тренировок, сдачи экзаменов и нормативов. А без этого было просто никак, иначе крейсером управлять я бы не смог. Команда у такого корабля 5 человек минимум. Плюс есть возможность принять на борт 1000 десантников. И хотя перегнать его из одной точки в другую может и один пилот, но чтобы идти в бой, нужно иметь полную команду. В самом крайнем случае 3, но боевая эффективность при этом будет едва 30. Вначале проблема казалась абсолютно неразрешимой. Где я возьму еще 5 членов команды, да еще и таких, у кого есть соответствующий генодопуск, если я остался вообще один? Выход подсказала Илька. Можно попробовать фокус с разделением сознания. Таким образом, в случае необходимости я смогу в одиночку заменить 3 членов экипажа. В принципе, и с 30% атлантский крейсер может на равных потягаться с большинством боевых кораблей Содружества. Осталось только установить в командном модуле бортовой Искин и можно отправляться в путь. Эту должность занял Искин с земной базы. Пришлось выбрать время и слетать за ним. Очень уж он просил не оставлять его здесь одного. Всю имеющуюся у него информацию он сбросил на резервный блок памяти, который надежно укрыли на планетарной базе. Если не знать, как он выглядит, то найти его будет просто невозможно. Все 3 года меня не покидало ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Вот бывает такое чувство, будто бы чувствуешь спиной чей-то пристальный взгляд, оборачиваешься, а там никого. Вот и у меня было так же. Вначале думал на местного Искина, но вскоре понял, что взгляд этот не механический, а какой-то живой, что ли. А еще я понимал, что он не нес зла, а был изучающим и оценивающим. В конце концов мне это просто надоело, и к исходу 3-го года пребывания на базе, уже освоив базовые псионические знания, я решился на небольшой эксперимент. Лег в своей каюте на кровати, начал постепенно погружать сознание в медитацию, при этом стараясь контролировать себя. Я прямо-таки чувствовал, что где-то там, в глубине, есть нечто, что ждет меня. В какой-то момент сознание померкло и я, испугавшись, открыл глаза. Я стоял на террасе, очевидно, старинного замка, расположенного где-то в живописных горах. Передо мной простиралась покрытая зеленью долина с искрящимся в лучах солнца голубым озером. От вида буквально захватывало дух. Мне тоже нравится любоваться этим пейзажем. Я резко обернулся, готовый отразить нападение. Чуть позади меня стоял крепкий мужчина лет 60, с головой, покрытой седыми, аккуратно уложенными волосами и с не менее аккуратно подстриженной седой бородой. «Эки вы резкий, батенька», — сказал незнакомец, иронично улыбаясь. «Не нужно пугаться. Здесь вам ничего не угрожает. Здесь это где и кто вы такой?» Расслабляться я не стал и продолжал контролировать обстановку вокруг. «Ну как знаете», — вздохнул незнакомец. «Давайте хотя бы присядем, и я отвечу на все ваши вопросы». Словно по мановению волшебной палочки рядом появился низкий столик старинной работы и два удобных даже на вид мягких кресла. Незнакомец сел в одно из них и жестом предложил мне сделать то же самое. «Итак, молодой человек», он сцепил между собой пальцы рук и откинулся на спинку. «Ну прям вылитый профессор, отвечу на ваши вопросы по порядку. Вы сейчас находитесь, вернее не вы физически, а ваше сознание, в моем измерении. Ну а я, если вам будет угодно, наблюдатель». И сразу, предвосхищая ваш следующий вопрос, скажу, что вы попали сюда потому, что прошли тесты и смогли отделить свою энергетическую оболочку от физической. А это говорит о том, что наши труды не пропали даром. Ваши это чьи, ХМ? Наблюдатель неторопливо огладил бородку. Похоже, разговор нам предстоит долгий. Не угодно ли кофе? Из ниоткуда на столике появился кофейник, источающий умопомрачительный аромат кофе, и пара чашек из тончайшего фарфора. Пристрастился, знаете ли, к земному кофе. Он разлил кофе по чашкам и одну придвинул мне. «Угощайтесь, Виктор Степанович». На мой удивленный взгляд он ответил: «А что вы хотите от сущности, которая уже пару миллиардов лет наблюдает за вашим миром? Естественно, я знаю, как зовут последнего разумного обитателя этой планеты. Сущности? Пару миллиардов? Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Ну не думаете же вы, Виктор Степанович, что это мой истинный вид? Это лишь плод вашего воображения, самая удобная для вашего восприятия форма. А пара миллиардов лет – это, в сущности, пустяк. Еще ваш великий Эйнштейн сказал, что время относительно. Я даже, было, подумал, что это кто-то из моих сородичей принял такое обличие, но нет, оказался просто гением. Так что для кого-то миллиард лет – это бесконечно долго, а кому-то лишь миг. Чтобы не мучить вас догадками, скажу, что мы и есть те самые предтечи, которые создали все сущее в этом измерении. Мои, так сказать, коллеги отправились дальше в бесконечность, а я решил остаться здесь и понаблюдать за вами. Увлекательное, надо сказать, занятие. Вы, люди, почему-то упорно стремитесь к саморазрушению, не только здесь, на Земле, а вообще в этой вселенной, и часто добиваетесь своего. Я вот, признаться, все ждал, когда вы тут устроите атомный Армагеддон, но аграфы вас опередили. Но вы вновь сумели меня удивить, пусть и не без помощи ваших же древних предков, но лично вы смогли выжить. Ну что же, браво! Наблюдатель бесшумно поаплодировал. Я с удовольствием посмотрю, что у вас в конечном итоге получится. Просто посмотрите, так же, как смотрели, как гибнет мой народ. Я начал потихоньку закипать. Ну-ну, батенька, не нужно горячиться. Да, смотрел и не вмешивался. А почему, собственно, я должен был вмешаться? Сидевший напротив меня поставил чашку с кофе на стол и заложил ногу на ногу. Нам, в общем-то, абсолютно безразлично, что вы здесь делаете друг с другом. Мы создали вас, а дальше уже вам решать, как жить. Мы лишь наблюдаем. Но знаете что? Вот лично вы мне симпатичны, и я, пожалуй, нарушу правила и помогу вам. Не вашей цивилизации, а лично вам. Но за это я запрошу свою цену. Ну как, вы готовы? Смотря что это будет за цена и какая будет помощь. Помогу я вам тем, что научу пользоваться вашими способностями. По-настоящему пользоваться. И закрою для всех, кроме вас, доступ в этот сектор галактики. Лишь вы сможете совершить сюда прыжок. Всех остальных будет выбрасывать из гипера задолго до конечной цели. А за это вы иногда будете со мной вот так вот, как сейчас, беседовать. Устраивает вас, Виктор Степанович, такой обмен? Но сразу предупреждаю, что учиться придется очень долго. Я думаю, лет 10, не меньше, по вашим часам. 10 лет, я был откровенно ошарашен. О, не волнуйтесь, мой собеседник рассмеялся, это для вас здесь пройдет 10 лет, а в вашем измерении, лишь краткий миг. Ну так какой будет ваш положительный ответ? Да уж, хохмач попался мне в качестве наставника. 10 лет, 10 долгих лет я постигал науку управления пси-энергией. Изнурительные тренировки и медитации сменялись долгими беседами на ставшей такой привычной террасе. Вначале возникла небольшая проблема. Я не знал, как обращаться к моему собеседнику. После недолгого обсуждения сошлись на том, что я буду называть его Брюс. Вспомнилось мне что-то комедия «Брюс всемогущий». Собеседником Брюс оказался интересным. И спустя 10 лет даже жаль было расставаться. За эти годы я освоил многое. Телекинез, пирокинез, левитацию. Нет, летать я не научился, но спланировать и мягко приземлиться с километровой высоты теперь вполне могу. Могу видеть энергетические потоки в теле разумного и управлять ими. Могу как исцелить, так и убить. Правда, за последнее будет расплата в виде уменьшения псионической силы вплоть до собственной смерти. А еще мне доступно разделение потоков сознания. Крутая штука, я вам скажу. Пока получилось разделить сознание лишь на три потока, но Брюс сказал, что это далеко не предел. Но самое главное это то, что я теперь практически бессмертен. Я могу жить столько, сколько захочу, пока мне не надоест. Главное время от времени обновлять свой организм с помощью пси-энергии. Очнулся я в своей же каюте. По времени базы с момента, как я лег на кровать, прошло не больше минуты. Ну ни хрена себе. Удивленный возглас Эльки заставил меня вздрогнуть. 10 лет я его не слышал. «Привет, подруга. Что за непристойные для девушки выражения?» Радостно поприветствовал я ее. «Ты даже не представляешь, как я рад тебя слышать. Командор, это чего это?» «А?» Элька была буквально ошеломлена. «Ты знаешь, что твой уровень псиона не поддается классификации. Как такое возможно за какую-то минуту? Это для тебя минута, а для меня... целых 10 лет. Я рассказал ей о своем пребывании в другом измерении и о знакомстве с предтечей. Офигеть, только и смог произнести симбиот. Так это получается, что ты в одиночку можешь расплавить мозги экипажу большого корабля или обитателям станции. Не все так просто, я вздохнул. Мозги расплавить, дело не такое уж и сложное, но каждая отнятая таким образом жизнь уменьшает собственную силу псиона. Очень сильно уменьшает. Фатально. К отлету в Содружество все было готово. За 3 года атлантский крейсер обшили снаружи фальшпанелями, сделав визуально похожим на один из распространенных типов средних транспортов. С тех пор, как я убил 4 аграфов на Земле, в систему лишь однажды прилетал их боевой корабль. На планету спустилась специальная группа, которая проводила расследование пропажи бывшего агента СБ и 3 представителей состоятельных семей. На месте пикника были обнаружены следы крови. А снятые с гипермаяка данные показали, что яхта ушла из системы в слепой прыжок. Никого постороннего ни на планете, ни в системе зафиксировано не было. Спустя неделю корабль улетел, а во внутренней сети аграфов появилось предупреждение о запрете на посещение Земли. Кроме того, Брюс сдержал обещание. Червоточина, что вела в Солнечную систему, стала мерцать и потеряла свою проницаемость. Для меня он пообещал открыть проход в одну из пустынных систем на краю Содружества. И вот настал момент, когда сработало силовое поле ангара и над поверхностью Луны поднялся огромный столб пыли, а из нее показались угловатые из-за маскировки очертания взлетающего корабля. Если бы на спутнике Земли была атмосфера, то случайный путник услышал бы громкие раскаты. Гром над Луной. Глава 4. Первый шаг к звездам. На окраине, удаленной от всего цивилизованного мира системы, был вечный покой и безмятежность. Лишь изредка шальная комета пролетала здесь, устремляя свой полет в сторону светила. Но вот пространство пошло рябью, как бы скомкалось, покрылось трещинами и вспышками разрядов, и из этой вакханалии хаоса вывалилась туша среднего транспорта. Если бы это мог увидеть сторонний наблюдатель, то он был бы крайне удивлен несоответствием внешних эффектов обычному гиперпереходу. Едва транспорт отошел на небольшое расстояние от места своего появления здесь, как пространство за его кормой вновь успокоилось, и уже ничто не указывало на произошедшее здесь ранее. Ну что же, вот я и в Содружестве. Вернее, даже не в самом Содружестве, а на его фронтире. Далее простиралась так называемая серая зона, практически неисследованное пространство, в котором царило право сильного и не действовали вообще никакие законы. Впрочем, и во фронтире с законами была, мягко говоря, напряженка. Но тут хотя бы не нападали в обитаемых системах, а так кто сильный, тот и прав. Само Содружество представляло собой объединение множества крупных и мелких государственных образований. Самыми крупными после Аграфского союза кланов были Империя Сантар, Калдарийская империя, Федерация Свободных Миров, Республика Лантар и Союз Телуса. Кроме них было еще множество всевозможных княжеств, баронств, графств и прочих королевств и республик. Были еще так называемые независимые миры, правда, судя по тому, что я знал о них из Галанета, кроме громкого названия независимости как таковой у них не было. Изредка на границе фронтира и серой зоны образовывались различные объединения, но также быстро прекращали свое существование. В общем, жизнь в галактике била ключом и некоторых даже по голове. В центральные миры соваться я в ближайшее время не собирался. Мне необходимо было освоиться и собрать максимум информации. Моей целью были аграфы, их транспортные пути и станции. Проблема была в том, что на свою территорию они вообще никого не допускали. Вся торговля и общение велись на пограничных станциях, а между ними и Содружеством простиралась так называемая буферная зона, пустынное пространство, в котором аграфы уничтожали всех, кто там появлялся. В Содружестве даже не имели картографских владений, и никто вообще не знал, сколько у них планет и где они находятся. Никто, кроме меня. Благодаря Искину у меня были подробные карты со всеми маршрутами и местоположением станций, баз и планет аграфов. Любой руководитель разведки любого государства Содружества мне на выбор отдаст любую руку, лишь бы хоть одним глазком на мгновение взглянуть на эту карту. Глаз потом тоже отдаст за ненадобностью. В принципе, мне эта самая буферная зона не помеха. Один не самый дальний прыжок для атлантского крейсера, в то время как самим аграфам требуется как минимум 3 прыжка на максимально возможное для их кораблей расстояние. Ну прыгну я сейчас туда, и что толку? Ну разнесу пару-тройку станций и сожгу десяток кораблей. Это ничего не изменит. Для начала нужно легализоваться в этом мире, собрать информацию и уже потом нанести максимально болезненный для врага удар. С легализацией тоже проблема. Нужно принять гражданство одного из государств. Теперь остался вопрос, какого именно? Империя Сантар, в принципе, вполне, на первый взгляд, нормальное государство. Пожалуй, наиболее развитое из всех остальных. На высоком уровне наука, технологии, образование, социальная сфера, мощный космический флот. Но это все на поверхности, а копнуть глубже, то все не так и радужно. Все граждане находятся в кабале у банков и корпораций. Если у тебя нет пары-тройки взятых кредитов, то ты сразу становишься подозрительной личностью. Да тебя просто на работу не примут, даже на самую неквалифицированную, если ты не оформишь кредит в банке, который обслуживает ту фирму или контору, куда ты устраиваешься. Уволиться ты тоже не сможешь, пока не погасишь кредит. А ты его точно не погасишь, если только тебе на голову не свалится неведомо откуда взявшееся крупное наследство, да и в таком случае далеко не факт. Калдарийская империя, в некотором роде антагонист Сантара, находится друг с другом в состоянии велотекущей войны, умело подпитываемой аграфами. Здесь рабство узаконено. Мерзко, на первый взгляд, да, но зато у них все честно. Задолжал и не смог расплатиться, добро пожаловать примерить рабский ошейник, пока не отработаешь или иным способом не выплатишь долг. При этом собственные граждане могут переложить свой долг на плечи государства, но тогда будут вынуждены отправиться туда, куда родина пошлет. Может, на колонизацию дальней планеты, а может и на войну. Хуже всего рабам, не являющимся гражданами Калдарии. Им могут установить рабскую нейросеть, и тогда лет через 5 они превратятся в идиотов. Рабская нейросеть как-то не способствует сохранности сознания. Кстати, подобная мера применяется и к собственным гражданам, но такое нужно заслужить. Те же преступники, совершившие правонарушение в отношении граждан империи или собственности правящей семьи, рискуют обзавестись таким девайсом. Конфедерация свободных миров, или просто конфедерация, весьма аморфное образование, но, на удивление, довольно старое, состоит из более 3 десятков планетарных систем со своими, часто сильно отличающимися от других законами и обычаями. С одной стороны, вольница для всевозможных аферистов и мошенников, а с другой, здесь запросто можно угодить на астероидные рудники просто за то, что ты когда-то где-то сказал не то слово. И никого не волнует, что сказанное тобой было произнесено совершенно в другом месте, где твои слова не являются запретными. Фух, сам черт ногу сломит. Как они там живут, совершенно непонятно. Хотя большинство носа не показывает из своих систем, чтобы, как говорится, не нарваться. Полной свободой и неприкосновенностью у них пользуются лишь торговцы. Именно так и именно с большой буквы. Стать стороннему человеку торговцем в конфедерации теоретически можно, но практически невозможно. Это закрытая для посторонних каста со строго ограниченной численностью. Именно торговцы и являются тем связующим звеном, что удерживает конфедерацию от распада. Республика Лантар, до предела военизированное общество. Все в нем служит войне, направлена на войну и живет войной. Социальной сферы нет, не погибнуть в бою и дожить до пенсионного возраста считается позором. Наука, образование, технологии, все служит войне. Внутреннего денежного оборота нет, все получают пайки и различные блага в соответствии с занимаемой должностью, званием и наградами. Постоянно воюют с союзом Тилуса, время от времени, когда на этом фронте затишье, совершают рейды против пиратов или других соседей. Естественно, никто их в содружестве, мягко говоря, не любит, а случись встретить кому-либо их корабли за пределами обжитых систем, то, как правило, лантарцев попросту сжигают. Брать на абордаж их бессмысленно, в плен не сдаются, предпочитая подорвать реактор и унести с собой побольше врагов. Ну и последнее государство из самых крупных, это Союз Тилуса, теократическое государство, в котором религия подчинила себе все сферы жизни, в чем-то похоже на лантар, такое же презрение к смерти. Фанатики, в отличие от лантара, дожить до старости у них почетно, но крайне сложно. Старцев почитают, к ним прислушиваются, остальные мелкие княжества, баронства и прочие из себя особо ничего не представляли, предпочитая плыть в кильватере более сильных соседей. Однако и среди них было одно исключение. Небольшое государство, занимающее одну единственную систему. Называлось оно просто «семья». Населяло это государство одна единственная раса – кроны. Те самые кроны, которых все считали едва ли не самой старой расой в галактике. Высокие, более 2 метров ростом, сильные, выносливые, они были прекрасными воинами. Вся их раса жила за счет наемничества, стоили их услуги очень и очень дорого, и позволить себе нанять кронов могли либо очень богатые люди содружества, либо корпорации, но можно было быть абсолютно спокойным относительно их преданности. Дав клятву, они следовали ей до конца. Бывали случаи, что в бою сходились 2 отряда кронов, и бились они при этом с не меньшим ожесточением, как если бы против них стояли представители других народов. А после завершения срока договора найма эти же 2 отряда могли сражаться уже бок о бок с общим противником. Честь для них была превыше всего. Хотя, пожалуй, превыше всего для них была семья. В свою систему чужаков они не пускали. Еще никто не смог похвастаться, что видел их материнскую планету хотя бы издалека. При этом они никогда не нанимались к аграфам или к связанному с ними заказчику. И причина такой неприязни никому не была известна. Аграфов кроны откровенно презирали. И над всем этим буквально нависал аграфский союз кланов. О них вообще мало что было известно. Разве что все сходились во мнении, что сволочи они еще те, но без них никуда. Бабы у них красивые, но на представителей других народов смотрят с презрением. Напасть на аграфский корабль было равносильно подписанию себе смертного приговора. Найдут и показательно жестоко казнят. Но, несмотря на это, желающие попробовать на зуб крепость аграфской брони все же находились и нападения случались.